Очнулся я почти сразу. И знаете, эффект присутствия присутствовал. Все тело болело. Особенно ныло лицо и голова, и правая рука. Однако очагов вообще хватало. И да, я знал, в какого персонажа я попал. Если вспоминал о прошлом, то нити разговора с вербовщиком, как я мысленно называл неизвестного, не терял. Если кратко, то вот что там было. Игровая карта. Ну да, так я и поверил. Это попадание в 41-й год. Классика. Тело одного из бойцов Красной Армии, что находился в плену. Время – середина августа. Сам лагерь в Польше, что в 100 километрах от Варшавы, ниже по течению Вислы. Вселили меня в тело Игоря Петрова. Я думаю, именно вселили. Я опытный геймер и знаю уровень новейших игровых разработок. Это не игра, факт. Эффект полного присутствия. Как же, так я и поверю словам вербовщика. Скорее в инопланетян или потомков наших из будущего, что эксперименты ставят. Но пока дергаться не будем, меня все устраивает. Новый шанс на жизнь, молодое тело. Посмотрим, как те пыжиться будут, пытаясь создать передо мной образ игры. Хотя, может, и игра. Проверим. Будущее покажет. Так вот, вербовщик выдал по игровому персонажу некоторую информацию, место которого я займу. Игорь Петров. 18 лет. Весеннего призыва. Как тракторист был направлен в 30-ю танковую дивизию 14-го мехкорпуса 4-й армии Западного военного округа. Проходил курс молодого бойца, когда началась война. В бой кидали всех, вот и тот занял место механика-водителя танка Т-26, сборной солянки двух полков и участвовал в атаке на противника, прорывавшегося севернее Бреста, ближе к обеду первого дня войны. Двое суток шли бои. Во время одной из атак танк, где воевал тезка, был подбит. Тот смог выбраться из машины, немцы погасили огонь на спине, тот особо не обгорел, больше в соплях был и слезах. Чем попали в машину, тот не знал. По описанию спрей слезоточивого действия. Но реакция организма ему не понравилась. Там был плен. 4 суток на пересыльном пункте, и дальше пешая колонна 5 дней уходила вглубь Польши. Там и дошли до лагеря, где Игоря и еще 2000 бойцов Красной Армии и держали по сей день. Сейчас в лагере 5000 военнопленных. Что по Игорю, то по непонятной причине он разозлил одного из охранников во время вывоза тел умерших. Они местные, поляки. А может, взгляд не понравился. Тот и начал избивать. Игорь не сдержался и съездил тому крепко в челюсть, смог, поэтому остальные охранники присоединились. Оставив бездыханное тело лежать, кликнули двух пленных, что стояли у телеги с трупами, они и погрузили тело. Однако выяснилось, что есть пульс, и уже немец из охраны на воротах велел везти в лагерную больничку. Вот в теле Игоря я и очнулся. Сам он деревенский, приблудный, вроде как всех потерял во время Голодомора, при колхозе сначала пастухом, а там и на тракториста выучился, пока призыв его возраста не произошел. Девушка Аня есть, ждет из армии. К слову, жил тот и призывался из села Алексеевское, что в Татарии. Мое родное село. Я там бывал. Родственников в селе хватает. Надо сказать, особой такой накачки на дело не было. Голос живой, не компьютерный. Видно, что реальный человек все описывал. Он еще там прерывался водички глотнуть. Так что описали мне что и как в игре, ну и показали некоторые кадры похождения других игроков, но на другой карте по этому же времени. Это новое. Тут из них никого не было. Ничего себе, магия, безразмерные хранилища. Уже интересно. К чему стремиться, я теперь знал. Мало фрагментов было, но основное уловил, что, видимо, и добивались. Мне будут давать задания, я выполнять, за это оплату получать. Однако и штрафные санкции есть, так что не стоит под них попадать, могут отобрать, что имею. Из бонусов в качестве поощрения мне выдали первую награду. Безразмерное хранилище на ауру. Оно сразу разворачивается на 1 тонну. Дальше по 10 килограмм в сутки, но маятник, что эти килограммы качает, я должен сам запустить. Поэтому, когда осознал себя в новом и молодом теле, и особо не осматривался. В палате темно, ночь снаружи, несколько человек на соседних койках, пахнет больницей и кровью, храп доносится. Вот так нашел значок на сетчатке левого глаза сверху слева и активировал открытие рабочего стола. Все интуитивно понятно, так что вскоре запустил маятник. Да, это хранилище живое принимает. К слову, да, идею одного из игроков держать там девиц я запомнил. Я же тоже не монах и не женат теперь. Пока хранилище пустое, качается. Я не успел собраться с мыслями, нужно выяснить, в каком теперь состоянии, как передо мной засветились буквы и слова. И судя по тому, что в палате стало светлее, думаю, другие больные ее бы увидели, если не спали. Это было мое первое задание. Внимание, игрок! Ваше первое задание. Принять. Да, нет. Вздохнув, в моем состоянии играть, это то еще будет. Но интересно, что дальше. Я рукой дотянулся, левой. Та в синяках, два ногтя сорваны, жутко ноет. И плечо тоже. Но касанием активировать, да, смог. Ваше задание. Сбежать из лагеря. В случае благополучного выполнения оплата на выбор из трех пунктов. Первый. Лекарский амулет со встроенной опцией диагноста второго класса. Второе. Полный комплект формы и документов бойца РККА. Третье. Амулет ночного и дальнего видения третьего класса. Игрок, внимание! Если вы поможете убежать военнопленным, вам будет выдан бонус. Это все, что было в послании. Я уже ощупал себя левой рукой. Голова распухла от побоев, половины зубов нет, челюсть на подвязке, и тут перелом. Глаз правый заплыл, одна щелочка, второй не открывается, шея плохо гнется, правая рука в лубках, видимо, гипса не было. Дышится тяжело, ребра повреждены, и явно травмы внутренних органов. Кожные покровы тоже повреждены, кое-где швы наложены. Однако ноги, похоже, целы, в синяках, но целые. Поэтому, думаю, понятен мой выбор. Я выбрал первый пункт. Мигнув, надпись пропала. Квест начинается. Я не зря согласился. И вот какая оплата жирная. Лекарский амулет. Если он может то, на что я надеюсь, полностью меня излечить, нужно без сомнений брать. Да я и взял. Пока лежал, кстати, жутко в туалет хотелось. Похоже, мне почки опустили. Я смог сесть, аж испарина по всему телу. Дальше встал, старательно удерживая равновесие. Голова кружилась. Да, ноги целые. Конечно, одно колено болит, повреждено, но ходить мог. Вот и двинул в сторону двери. Снаружи луна. Иногда свет мелькал. Видимо, прожектор работал. Приметил ее. В коридоре обнаружил спавшего санитара. За столом сидел и так уснул. Тоже из пленных. Разбудил его. Он и выдал утку. Сопровождать в туалет категорически отказался. Моча с кровью была. Я тут же опростался при нем в коридоре. Тот зажег свечу и осмотрел утку. «Кровь!» – подтвердил тот. Он же и помог вернуться и уложил. А пока лежал, прикидывал шансы на побег, причем групповой. Неважно сколько, те, кто ставил правила, количество не ограничил. Пятеро – уже группа. В общем, если бежать, то по полной. Терять бонус этого кота в мешке я не желал. Причем бежать нужно немедля. В таком состоянии непонятно, как моя душа в теле держится. Побег уже видится на грани фантастики. Да, бежать нужно срочно, желательно в эту же ночь. Я узнавал у санитара. Время полночь. Тут или сам загнусь от побоев, брюхо ноет, или местные охранники закончат дело. Вот я и прикидывал разные варианты с полчаса, остановившись на подкопе. Тут и замер озаренной идеей – копать. Ну, копать – это долго, но прокладывать туннели, используя хранилище – другое дело. Проблема одна. Тоннель я, конечно, таким образом пророю, но куда девать вынутую землю из тоннеля? Там немало кубометров будет спрессованной земли с контурами туннеля. Ну и вот, пока обдумывал, что с землей делать, вернулся мыслями к своему прошлому. По-тихому покинув лечебницу. Санитар снова уснул и мне не мешал. По-третьему пора рассказать, тому комсомольскому руководителю, что зарубил меня, поверив, что я лжец. Нет, все же время не то подобрал для воспоминаний. Позже, прижавшись к деревянной стене здания лечебницы, я изучал территорию лагеря. Свет прожекторов, что пробегался по разным местам, позволял мне это сделать. Глаз слезился, всего один видел, но определил, где внешние стены, ближайшие от меня, с полосой безопасности между ней и внутренней. Колючка поверху, вышки с охраной, бараки. Лечебница между двух бараков размещалась. Я же понял, что даже до бараков дойти не могу, засекут быстро. Да и не ходок я особо. С ногами все же поторопился. Даже присесть не мог, не держали. И колено это еще. Нет, не ходок. Осмотревшись, глянул на утрамбованную землю под ногами, присел, упав чуть на бок. Нет, не держат мышцы, как студень они, хорошо побиты. Сел на задницу и, коснувшись ладонью земли, войдя в управление хранилищем, там опция есть выбора, что убрать, я нарисовал схему, и в хранилище отправилась тонна земли наклонным туннелем. Идти в присядку не получится, но ползти вполне смогу. Я обнажен был, простыней накрытым на койке очнулся, так что кроме подобия бинтов на лубке и некоторых бинтов на теле, что с повязками, что швы закрыли, ничего не имел. Так что достал брусок спрессованной земли и положил к стене здания. Он, кстати, 4,5 метра длиной. Я на глазок прикинул был. После этого вперед головой спустился вниз и убрал следующий кусок, уже горизонтальный. В метре под землей туннель пошел. Еще так 3 бруска, убирая в хранилище, выбирался и штабелем положил у стены. Дальше уже не выбирался. Тем куском крайним закрыл туннель. Снаружи должен только округлый след остаться. А убирая кусок земли впереди, доставал позади себя, так и прокладывал туннель. Тут сложность, чтобы куски одного диаметра были, чтобы сзади помещались в размеры туннеля. До ограды было 80 метров от лечебницы, и за нее еще 50 метров, и, думаю, хватит. Работа монотонная – убрать, проползти, достать позади себя и дальше. Вот и появилось время повспоминать. Так вот, тот третий участник из тех, кто решал мою судьбу. Понятно, что мстил я до конца. В конце 70-х он уже был крупной шишкой, входил в Совет управления Татарской АССР. Также тот курировал, неофициально, цеховиков, кавказскую мафию, то есть сотрудничал плотно с ними. Неудивительно, если вспоминать беспредельные 90-е. Там немало бывших комсомольцев на подхвате было. В общем, я увел у того из сейфа, лично поработал, 500 000 рублей. Мне эти деньги потом здорово пригодились. А сам бывший комсомолец пропал. Думаю, не пережил тех вопросов, когда его о деньгах начали спрашивать. Это, кстати, странно. На уровне тех дел, где крутились такие суммы, они не считались большими. Это для простого обывателя 500 000 – огромная сумма. Для мафии свой человек в таком кресле куда дороже. Скорее всего, что-то случилось. Может, сердце не выдержало. Тот гипертоник. А может, сделал новый паспорт и сбежал? Это меня тоже устраивало. Сломал ему жизнь и доволен. И на момент моей смерти тот числился пропавшим без вести. Вернемся ко второму моему недругу, учителю. Я делал все, чтобы тот не мог работать. Его выгоняли из разных школ. Он переезжал с места на место. В конце 90-х это был опустившийся алкаш, которого подобрала такая же алкашка. И они на пару, да с друзьями-алканавтами, спивались на окраине мелкого городка. В 2001-м тот умер от цирроза печени. Отомстил и вполне доволен этим. Этот дольше всех продержался. Поместье все. Теперь по моей жизни. 2 сыновей вырастил, дочку. Сыновья, кстати, по военной службе пошли. Это влияние деда-генерала. Тот на пенсию в звании генерал-лейтенанта ушел. Танкист он. В 80-х, в начале 81-го, я серьезно накосячил, и мне светил реальный срок. Был свидетель. И это не месть. Мне, конечно, деньги, что у бывшего комсомольца взял, пригодились. Но тут нет. Я ведь медвежатником стал. Слесарем на завод устроился, учился именно для этого. Приглядывался. и ломанул кассу на предприятии в другом конце города. Да там 1010 и было, но хватило этого на оплату у серьезного мастера. Тот отошел от дел, старый совсем, но поучить не отказался. До ухода в армию плотно учил. Как я в то время еще и жениться умудрился, мы с Олей всего 3 раза на танцы ходили, сам не понимаю. Там все с шуточек началось, и так получилось, что предложение сделал, и неожиданно получил согласие, но не расстроен. Так вот, меня криминал выследил, с трупами разговор вышел. И вот, чтобы пересидеть, я решил устроиться в армии. Как раз Афган. Туда за мной не полезут. Военный билет при мне. Пошел в военкомат. И уже через 2 месяца колесил по афганским дорогам, перевозя разные грузы. Жена с детьми в Душанбе переехала. Мы иногда туда заезжали. Я на КамАЗе рулил, навещал. Дети там и школу закончили. С 81-го и до выхода войск я там был. Да давно бы ушел, но у меня бизнес. Сначала там особист нашего автобуса вышел на меня, и я возил в машине, сделал тайник, изумруды и рубины. Там офицеры такой бизнес замутили. Я и не против, ни оружия и ни наркота. Ну и сам стал покупать камешки у посредника на те деньги, что у бывшего комсомольца взял. Все ушли, отмыл. Потом в 90-е и продал камни. Хватило на пивоваренный завод в Баварии. Мы там 5 лет жили и на выкуп акций 2 компаний. Кстати, в будущем я как раз и проходил игры одной из этих компаний. Чуть забежал вперед. Много что было на афганских дорогах, но боевой орден Красной Звезды и 2 медали за отвагу и за боевые заслуги мной честно выслужены и получены. Старшиной был. Я афганец, имел все нужные записи в военнике и льготы. Участник боевых действий. Про меня давно забыли. И менты, и бандиты. Продали дом в Подмосковье и в Баварию. Там 5 лет, но вернулись в начале 0-х. Перебрались под Красноярск, в одно село, купили новый дом, недавно сруб поставили и еще пристрой с удобствами сделал. Машину взял, УАЗ. И так там жили до самой смерти. Охота и рыбалка тут ну просто замечательные. Жена поначалу фыркала, не хотела в глухомане жить, в Москве квартира от родителей осталась, но потом и самой уезжать не хотелось, сроднилась с этими краями. Она у меня и не работала никогда. Профессиональная домохозяйка. А соленья какие делала? Не передать словами. Дети, сыновья, армию в конце 90-х покинули. Старший сын получил пивоваренный заводик, живет в Германии, настоящий бюргер, уже 4 детей. Жена из наших, а так как немка. Второму сыну досталась половина доли в компании в Москве, что владела 2 торговыми центрами и 6 автозаправками. Живет в квартире, что от деда с бабкой осталось. Они в середине 90-х почили с тем, что творилось в стране. Не выдержали. У него 1 сын. Дочка на экономиста выучилась и получила акции 2-й компании. Она владела 10%, но это серьезный вклад. Там обороты годовые $1 миллиард. Хорошо жила на Кипре. Замужем никогда не была, но 2 дочек имела. Младшей на момент моей смерти 2 годика исполнилось, родила в 36 лет. Причем сама не знала от кого, тусовщица. Мне жена потом шепнула, в групповухе участвовала. Она уже все вызнала. Это ее жизнь. Вот благодаря дочери я и стал любителем-игроманом, проводил тестирование игр. Как видите, жизнь удалась. Мы сами не бедствовали, накопил средств, на офшорах они. Но мы прикидывались обычной семьей. Не хуже и не лучше других. Я всегда работал обычным шофером. Прикрытие такое. Да и нравилось мне им быть. Мое. Только зимой мы постоянно в разъездах. То к детям и внукам, то путешествовали по странам. Думаю, понятно станет, что 2 языками я владел в совершенстве и еще 2 на приличном уровне. Немецкий и английский знал как родные. И бегло французский, с пушту. По последнему в Афганистане нахватался. Может, поэтому в этот год направили, немецкий зная. Впрочем, чего гадать, пусть кратко, но о своей жизни описал. Понятно, о многом умолчал, но общее представление обо мне дать, думаю, смог. Ладно, это прошлая жизнь. а тут настоящая. Несколько раз почти сознание терял. Я был серьезно отделан. Но на чистом упрямстве прокладывал туннель дальше. А пока копаем. Я убирал куски земли 40 раз, специально считал. По 4,5 метра 40 раз. Это 180 метров. Надеюсь, меня в сторону не увело, и надо мной чистое поле. Да больше времени тратил, чтобы ползти, что там убрать и достать. Да и руку набил быстро. Вот так решил глянуть, где я, и продолжил туннель наверх. О, звездное небо! Вот так, кряхтя, плавая на грани сознания, я выбрался наружу. Прожектора внутрь светили. Тут в поле было довольно темно, но стало ясно, я на свободе. И что делать дальше? Бонус терять не хочется. Да понятно, что не в моих силах вернуться и помочь парням. Одна надежда – амулет поможет. Пофиг уже на бонус, я потом вернусь и помогу остальным бежать. Не потому, что что-то желаю за это получить, а потому, что считал, что так нужно, так правильно. Я жил в советское время, воевал даже в составе 40-й армии, мотострелковой дивизии, и вполне представляю, что тут за люди живут. Одно скажу. Коммунисты и комсомольцы мне край как не нравятся. Жить в Советском Союзе, особенно позднем, не прочь, очень даже за. Но постараюсь дистанцироваться от этой партии и вообще от политиков. Я, конечно, взломщик-любитель, о чем кроме меня никто не знал. Я одиночный игрок. Но многое для меня было незыблемым. Правила, по которым я жил, и одно из них – погибай, но своих выручай. Награды получены не за то, что отбил налеты и обстрелы караванов, а что спасал своих раненых, вытаскивая из-под огня и перевязывая. Это я все к тому, что не стоит от меня ожидать великих свершений. Я как раз из тех людей, что всегда в тени находятся, и любил выставлять свою персону на всеобщее обозрение. Поэтому я выложил наружу кусок земли, который достал последним. С одной стороны трава наросла, и спустился снова в туннель, где убрал тот кусок, что ранее убрал, и снова достал, но уже снаружи. Так что выбрался, убрал в хранилище тот, что с травой, и сразу вернул его в туннель. Трава скрыла место подкопа. Мне бы потом самому найти место, поэтому, определив ориентиры, я довольно кивнул, после чего похромал в сторону. А я там приметил блеск воды. Луна подсветила в километре где-то. Не висла ли? 1,5 километра оказалось. Как раз светать начало, когда я спустился к воде и стал жадно пить. Да пофиг на чистоту, жажда и мучила меня, хотя вот есть не особо хотелось. Я горел, явно высокая температура. На краю сознания плавал. Как раз напился и лег на краю береговой линии. Волны накатывались на ноги, смывая слои грязи на коленях. Внизу земля сырой была, когда рядом загорелась надпись. Ну, наконец-то. Все ждал и ждал. Думал, если вырубит, не очнусь уже никогда. Но только сейчас до платы дошло, когда ушел за дальность видимости с вышек лагеря. Это звоночек. Пока один из первых, стоит последующим посланиям убедиться, но, похоже, надписи, что те высвечивали передо мной, как голограммы, могу видеть не только я. Вот те их страхуются. В лекарской палате только рискнули, видели, что я в плохом состоянии. Игрок, вы выполнили первое задание. Оплата выдана, без бонуса. Рядом действительно упал на песок и гальку песчаного берега предмет, похожий на брошь. Даже крепление для одежды есть. Но резким движением, отчего даже застонал от боли, я схватил лист, что спланировал следом за амулетом. Едва успел, еще немного и ветерком бы унесло. Это оказалась инструкция, как привязать к себе амулет и как использовать. Амулет я уже подобрал, положил на правую ногу. Дальше содрал ссадину на локте левой руки, отмыл ее от грязи и, когда кровь снова выступила, привязал к себе амулет. Там руна привязки. 5 секунд и есть. Вскоре появился второй значок на сетчатке левого глаза. Сразу активировал рабочий стол и изучил его. Сначала полная диагностика тела, тут все на русском было, вполне все интуитивно понятно. 5 минут и результат готов. Выдала мне на рабочий стол амулета, вот я и изучал. Ничего себе! Возмутился я вслух и поморщился от боли на лице и челюсти. На одну только диагностику 5% заряда ушло. А я чем заряжать буду? У меня средств зарядки нет. Стало ясно, что все я излечить не смогу, хотя пока неизвестно. Может, эта диагностика такая затратная? Сначала на потроха все силы пустил. Там действительно хватало проблем. Даже внутренние кровотечения были. То-то такая температура. Если бы не амулет, недолго бы мне осталось. Я на грани жизни и смерти был. И это понял хорошо, изучив показания диагностики. Главное, с внутренними органами закончил за 10 минут. Теперь проблем нет. Но 53% как корова языком слизнула. Черт, осталось всего 42. Нужно определить, что у меня самое важное, и подлечить их можно даже не до конца. Для начала ноги. Мне нужны целые ноги, а то эти 1,5 километра до реки мне тяжело дались, поэтому потратил 7% на колено, полностью излечив. Оказалось, еще трещина была у левой ноги, почти у щиколотки. Тоже излечил 6%. Осталось 29%. Мышцы побиты, но мясо само восстановится. Надеюсь на следующие квесты, чтобы заработать на амулет зарядки. Надеюсь, он так называется. У моего лекарского амулета такой опции самозарядки я не обнаружил. Зато в держателе был крупный драгоценный камень, рубин, с ноготок большого пальца, тот самый накопитель, в котором заряд. Еще трещины в трех ребрах. К счастью, до переломов не дошло. Ну и оскольчатый перелом правой руки ниже локтя. Еще перелом нижней челюсти, две связки повреждены. Хватает лечить. Но я занялся костями, мясо само заживет. Сначала ребра, на что потратил 7%. Не до конца излечил, на 50%. Дальше сами заживут. Тем более на груди страхующая повязка. Надо будет поправить, а то чуть сползла. Потом руку. Тут собрал осколки и заживил, на 90%. Рука мне нужна была. Обе руки. Дальше сама заживет. Ну и на челюсть осталось немного. Приживил на 40%. В накопителе осталось 2%. Оставил на всякий случай и убрал амулет следом за инструкцией в хранилище. Оно сейчас пустое. А землю, которую я принес, те 4,5 метра спрессованного чернозема, я сразу сбросил в воду, как напился. Следы подкопа убрал. Хотя 3 колбаски такой спрессованной земли остались у лечебницы. Вот немцы тыковки будут чесать, пытаясь понять, откуда они. Даже если увидят контур среза на земле, копать начнут. Им это ничего не даст. Туннель засыпан. Почему я на лицо потратил мало, думаю, станет понятно от чего. Много ползать по туннелю придется. Да и бегать тоже. Снаружи прожекторами светят мало, но все же светят. И куски земли с прессованных колбасок точно заметят. А пока стоит поесть. Температура явно спадала, и напал жуткий голод. Ну да, в инструкции указано, что нужно принимать пищу перед лечением, а я все наоборот делаю. Я отмылся от грязи, стараясь не намочить раны и швы. Мне воспаления еще не хватало. И, осмотревшись, двинул к камышам. Они рядом были. Луковицы камыша вполне идут в еду. Я сам их не раз ел в походах или на охоте. Правда, не сырые. Камыши я убирал в хранилище, доставая на берегу. Обрезал этим же хранилищем, убирая только луковицы, а саму ботву в воду. Та вниз по течению стала уходить. Луковиц 100 было. Очищал руками. Дальше дробил на камне другим камнем. И эту кашицу в рот жевать мне еще долго больно будет, но заглатывал. Да, сырые. Но с 1,5 десятка съел, пока не ощутил сытость. Потом воды напился и, молясь, чтобы не пронесло, двинул вверх по течению. Не похоже, чтобы эта Висла была 100 метров ширина реки. Скорее всего, один из притоков. От лагеря недалеко ушел, поглядывал. Там вроде суеты не видел, не заметил. Так что, приметив дальше каменный мост через реку, точно не Висла. На другом берегу за деревьями верхушки крыш какого-то городка было видно. И, забравшись в кустарник, хотел было ко сну отойти, как новая надпись рядом появилась. «Игрок, вам новое задание. Принять? Да, нет». Подумав, что я теряю, в квестах этих временно выполнения задания не указано, принял. Обычным касанием рукой активировал иконку «Да», и рядом сразу появилась суть задания и какова оплата. «Игрок, ваше новое задание. Помочь бежать военнопленным из лагеря. В случае благополучного выполнения оплата на выбор из трех пунктов. Первое. Амулет ночного и дальнего видения, третьего класса. Второе. 10 рубинов накопителей, полных маной. Третье. Ноутбук с полным собранием советских и российских фильмов и музыки. Игрок, внимание! В случае удачного выполнения задания вы получите бонус. Я тут же пришел в отличное настроение. Так и так освобождать лагерь собрался, а тут еще и награда за это. Выбрал, понятно, вторую позицию в оплату. Мне запас накопителей очень нужен. Заодно узнаю, что за бонус такой, везде его суют. Впрочем, свернувшись, я подложил под голову ладонь и вскоре уснул. Задание принял, надпись исчезла, буду ждать темноты и там действовать.